Глава 3. Номер 38-242. Магнус Торг открыл дверь и первым вошел в комнату. За ним поспешили оба врача и тройка полицейских из технического отдела. Свои чемоданчики они оставили в холле третьего этажа. В комнате было жарко. Плотно закрытая балконная дверь не пропускала воздуха, а солнце, прорвавшись сквозь тучи, светило прямо в окно. Комнату наполнял сладковато-тошнотворный запах крови. Офицер бегло огляделся и распахнул дверь на террасу. Потом подошел к тахте. Мария Янсен лежала на спине, слегка повернув голову к стене. Кровь на подушке и в волосах засохла, образовав жесткую корку. Удар по голове был так силен, что проломил череп. «Этим вызвано столь сильное кровотечение», — пояснил судебный врач Бьорн Нилерут. Второй врач, доктор Росс, с интересом склонился над убитой, разглядывая рану. «Удар чем-то тяжелым, молотком или обухом топора», — констатировал он. «Фотограф», — коротко приказал офицер. Тот быстро сделал серию снимков как самой убитой, так и помещения. Магнус Торг внимательно осматривал комнату. Везде был абсолютный порядок. На туалетном столике лежали разные мелочи. На столе около вазы с цветами какой-то журнал, раскрытый на странице с кроссвордом, наполовину решенным. Рядом лежала книжка, дешевое издание, какие обычно покупают на отдыхе и читают только в случае плохой погоды. На спинке стула висело серое шерстяное платье. Возле тахты в позиции смирно стояла пара ночных туфель. «Никто тут ничего не трогал?» – спросил офицер. «Никто», – ответила Астрид Бранс, стоявшая в дверях. «Доктор Нилерут, господин Хардинг и я вошли только на минутку. Убедившись, что Мария Янсен мертва, мы сразу вышли. Перед этим господин доктор закрыл балконную дверь». «Почему сразу не дали знать полиции?» «А как? Телефон не работал. Идти пешком 4 километра в такую страшную погоду было просто безумием. Поэтому мы запечатали комнату и сообщили полиции при первой же возможности». «Дам я этим бездельникам за телефонные неполадки. Все время одно и то же. Уже лет 8 подхватил один из полицейских. Все говорят, что кабель неудачно проложен. Во время дождя его заливает». «А почему в других местах не заливает? Только в Ломе?» «Не знаю. Так говорят». «Я им поговорю». Один из полицейских заглянул под тахту. «Там кто-то лежит». Осторожно, с помощью металлической палки, извлеченной из чемоданчика, он вытащил из-под тахты большой молоток. На железе виднелись следы крови. Прилипший к молотку волос свидетельствовал о том, что именно этим орудием воспользовался преступник. «Осторожно! На нем могут быть отпечатки пальцев», — заметил доктор Нилерут. Полицейский бросил на него уничтожающий взгляд. «Люблю таких учителей», — процедил он сквозь зубы. Взяв молоток платком, он положил его на стол, потом вынул из чемоданчика пульверизатор и опылил предполагаемое орудие преступления тончайшим светло-серым порошком. «Ничего нет». Перевернув молоток, он повторил операцию. «Работал в перчатках. Могу поспорить, что мы нигде не найдем отпечатков его пальцев. Детективные фильмы и книжки здорово всех научили». «Я был уверен, что на молотке мы ничего не обнаружим», — заметил Магнус Торг. «Рукоятка молотка совсем белая», — снова вмешался доктор Нилерут. «Это значит, что его недавно купили и не использовали по назначению. В Бьяроде и Ломе есть всего 2-3 магазина, где можно купить такой инструмент. Может, продавец вспомнит, кому он его продал?» «Учитель, черт бы тебя побрал!» — проворчал полицейский, которому Нилерут сказал про отпечатки пальцев. Оба врача сделали вид, что ничего не слышали. Магнус Торг тоже не пропустил мимо ушей не слишком вежливое высказывание своего подчиненного и обратился к Нилеруду. «В Ломме и Бьярде действительно мало магазинов, но уже в Лунде можно купить такой молоток чуть ли не на каждой улице. А в Мальме таких магазинов сотни. Да и вообще нигде не сказано, что преступник купил его именно в Швеции. Достаточно было потратить 6 крон 80 эре и съездить в Копенгаген. На молотке нет никакого фирменного знака. Конечно, для порядка мы справимся в Ломме и ее окрестностях, но на успех не рассчитываю». Офицер вышел на террасу и стал внимательно осматривать барьер, возле которого проходила водосточная труба. «Преступник в случае крайней нужды мог бы съехать по ней вниз, но чтобы забраться наверх, ему понадобилась бы лестница. Разве что у него были крылья?» Тем временем полицейские из технического отдела проворно выполняли свои функции. Результаты были ничтожны. Дактилоскопист выразил это словами: «К черту такую работу! Отпечатков много, но все одни и те же. Большинство принадлежит покойной, остальные, очевидно, жильцам пансионата. Возьмите отпечатки пальцев жильцов пансионата и обслуживающего персонала», — сказал Магнус Торг. «Сфотографируйте всех, чтобы к завтрашнему утру результаты были у меня». Сотрудники технического отдела закончили свои дела, собрали чемоданчики. Один из них спросил: «Мы больше не нужны?» «Нет. Поезжайте в Лунд». «Теперь наша очередь», — изрек Торстен Росс. Он наклонился к покойной и откинул одеяло. Женщина была в одном белье. Его элегантность свидетельствовала о хорошем вкусе Марии Янсен и о том, что ей не приходилось считать каждое эре. «Отвердение мышц зашло довольно далеко», — констатировал доктор Росс. «Ничего удивительного», — согласился Нилерут. «Последний раз я ее видел в 10 вечера. Тогда этот процесс только начался. Теперь уже 11 часов следующего дня». Доктор Росс продолжил осмотр тела. Его коллега стоял рядом, не вмешиваясь. «В конце концов, это не его дело. Он здесь на отдыхе». «Взгляните, коллега», — сказал Росс. «У нее татуировка над предплечье. Интересно, какой-то номер». На белой коже покойной отчетливо выделялись мелкие цифры голубого цвета. 3-8-2-4-2, прочел доктор Росс. 38 242. «Первый раз вижу такое», — сказал Нилерут. «Я тоже. Надо показать шефу. Господин Торг!» Магнус Торг в сопровождении хозяйки пансионата осматривал другие помещения третьего этажа. Услышав, что его зовут, он быстро вернулся в комнату Марии Янсен. «Что случилось? Взгляните сюда! У покойной на руке вытатуирован номер!» «Теперь я понимаю, почему госпожа Янсен ходила в блузках или свитерах с длинными рукавами», — кивнула головой Астрид Бранс. «Она просто стыдилась этой татуировки». «Думаю, что нет», — возразил офицер. «Напротив, она могла ею гордиться». «Уверяю вас». «Что означает этот номер?» — спросил Нилерут. «Он означает, что эта женщина была в концлагере Освенцим, гитлеровском концлагере». «Аушвиц!» — вздрогнул доктор Росс. «Я слышал что-то об этом, когда несколько лет назад участвовал в конгрессе по проблемам медицины. Конгресс был в Польше и Кракове, и хозяева организовали экскурсию в этот лагерь. Страшное впечатление. Мне кажется, и в аду не так ужасно. В Аушвице гитлеровцы уничтожили около 3 миллионов человек. Женщин, мужчин, детей. Но ведь Швеция была нейтральной», — удивился Нилерут. «Как же эта женщина оказалась в лагере, куда посылали только врагов Германии?» «В Аушвице погибли 1000 немцев, которые думали не так, как Гитлер». «Пожалуй», — согласился Нилерут. «Если бы я не вырвался из рук гестапо тогда, в 44-м году в Норвегии, то, возможно, тоже оказался бы в одном из лагерей». «И вы, участник сопротивления в Норвегии, не знали, что означает такой номер?» – удивился Росс. «Я не связал этот номер с войной. И потом я не знал, что в лагерях гитлеровцы татуировали заключенных. В Норвегии этого не было. Мне никогда не приходилось видеть людей, бывших в Освенциме. Потому что значительно больше там погибло, чем выжило». «И все же», – упорствовал Нилерут, – «Швеция была нейтральной. Не представляю себе, чтобы гражданку нейтрального государства гитлеровцы могли засадить в концлагерь. Они очень считались со Швецией». Доктор Росс махнул рукой. «Считались, как тигр с комаром. Правда, и я не слышал о шведах в гитлеровских концлагерях. Но это не исключено. Она могла жить в Германии или на оккупированных землях. Могла помочь какому-нибудь беглецу из лагеря или просто спрятать еврея. Гитлеровцы считали это преступлением, за которое карали смертью. Отправка в концлагерь считалась мягким наказанием». «Страшные времена», – прошептал Нилерут. «Времена унижения», – согласился доктор Росс. «Кто была эта женщина?» – спросил Магнус Торг. «Я пока знаю только фамилию, но в Швеции Янсенов десятки тысяч». «Мария Янсен», — объяснила госпожа Бранс, — «вдова Эрика Янсена, совладелица импортно-экспортной фирмы Эрик Янсен и сын». «Хью!» — присвистнул Магнус Торг. «Я знаю эту фирму. Мой двоюродный брат ходит в Бразилию на одном из ее трансатлантических лайнеров и регулярные линии в Южную Америку и страны Дальнего Востока. Отделение почти во всех больших портах мира. Очень богатая женщина. Одна из самых богатых в Швеции». «Ну и крик поднимет вся пресса, когда узнает, кого убили в Ломме. И надо же, чтобы это свалилось именно на меня!» «Бедный офицер! Неудивительно, что он так расстроился. Неудача в этом деле может фатально отразиться на его карьере. Но, очевидно, Магнус Торп не боится трудностей. Напротив, они действуют на него возбуждающе. Он буквально засыпал госпожу Бранс вопросами. «У вас есть домашний адрес госпожи Янсен?» «Конечно. Ее вилла находится у озера Веллингби в Стокгольме. Адрес фирмы есть и в телефонной книге». «Вы сообщили родственникам о ее смерти?» «Еще нет». «Пошлите, пожалуйста, телеграмму». «Нет, лучше позвоните». «Но ведь телефон не работает». «Ах да, черт бы его побрал». «Тогда телеграфируйте. Пусть кто-нибудь из родных немедленно приедет». Госпожа Бранс направилась к двери. «Нет, подождите минутку. Скажите, у госпожи Янсен было с собой много денег?» «Денег?» – удивилась хозяйка. «Зачем? У нее была чековая книжка, чек фирмы Эрик Янсен и сын охотно примет любой банк Скандинавии, даже не проверяя покрытие, и тут же выдаст указанную сумму. Госпожа Янсен обычно расплачивалась чеками, разве что речь шла о каких-нибудь мелких покупках». «Надо поискать чековую книжку», — решил офицер. «Где она ее держала?» «Как всякая женщина. В сумочке». Сумочка покойной лежала на маленьком столике возле тахты. Магнус Торг взял ее и открыл. Наверху среди всяких мелочей лежала чековая книжка в изящной сафьяновой обложке. Офицер с интересом просмотрел записи на корешках оторванных чеков. Это были небольшие суммы. Самая значительная составляла несколько сот крон и имела примечание «Аванс госпоже Бранс». Офицер положил книжку на стол и занялся другими мелочами. Коробочка с косметикой, авторучка, маленький кошелек, в нем 230 крон банкнотами и немного мелочи, носовой платок, крошечная записная книжка с какими-то заметками. В другом отделении две фотографии. На них Мария Янсен с пожилым мужчиной и каким-то парнишкой. На второй те же трое, двумя или тремя годами позже. Парень уже почти взрослый. Словом, ничего существенного, что могло бы пролить свет на события вчерашнего вечера. Офицер сложил все обратно в сумочку. «У нее была какая-нибудь бижутерия?» – спросил он. «Была», – подтвердила госпожа Бранс. «И немало. Я видела, по крайней мере, два браслета, золотые часы и несколько колец. Это не были какие-то особые драгоценности, но все вместе стоили несколько тысяч крон. Госпожа Янсен как-то говорила мне, что любит украшения, что у нее есть очень ценные изумруды и прекрасное бриллиантовое колье. Говорила и о чем-то еще. Я думаю, что часть своего состояния она вложила в драгоценности. Но, конечно же, не привезла их в Лому, а держит или дома, или в банковском сейфе». «А те украшения, которые перевезла с собой, где она их держала?» «Я не имею обыкновения просматривать вещи своих клиентов», — ответила госпожа Бранс немного обиженно. «Я вовсе не это имел в виду. Может быть, вы случайно заметили?» «Нет. Возможно, горничная Лилиан что-нибудь знает». «Где она?» «Убирает в комнатах или помогает кухарке. Попросите ее сюда». «Лилиан вчера первая обнаружила мертвую Марию Янсен. Ей даже дурно стало от страха. Сегодня, когда я велела ей убрать в комнатах, она заявила, что скорее уволится, чем поднимется на третий этаж, пока там лежит мертвая». Магнус Торг проглотил какое-то проклятие, но быстро овладел собой и сказал спокойно: «Хорошо. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Проводите меня к ней». И, обращаясь к остальным, добавил: «А вы, господа, подождите меня здесь». Лилиан оказалась на втором этаже. На вопрос офицера она ответила, что у госпожи Янсен была деревянная коробочка с чудной резьбой на крышке, какие-то горы и на их фоне человек в круглой шапочке с трубкой в зубах и топориком на длинной рукоятке в руках. В этой коробочке она хранила драгоценности и маленькие часы. Коробочка обычно стояла в ящике туалета. Далее Лилиан подробнейшим образом рассказала, какие украшения носила богатая шведка. Кроме двух широких обручальных колец из червонного золота, там были кольцо с бриллиантом, еще одно с большим рубином, одно с жемчужиной в окружении бриллиантиков, серьги с бриллиантами и два браслета, один современный из белого золота, стилизованный под цепь, другой старинный, в виде змейки, у которого вместо глаз были два бриллиантика, а во рту большой сапфир. Кроме маленьких часов с браслеткой были и другие, побольше, на простом нейлоновом ремешке. «Зачем эта женщина брала с собой столько золота?» – удивлялся офицер. «Ведь не лежала же она во всем этом на пляже». «Нет», – объяснила Лилиан. «Госпожа Янсен вообще редко ходила на пляж. Значительно чаще ездила в Мальмё или Копенгаген. При этом она одевалась очень элегантно. У нее было много прекрасных платьев, два больших чемодана и несессор». Офицер вернулся наверх и повторил обоим врачам все услышанное от горничной. «Одна пара часов у покойной на руке», — заметил доктор Росс. «Дорогая игрушка, из платины. Филипп Паттек, самая известная швейцарская фирма». «Неудивительно», — буркнул Нилерут. «Она могла себе это позволить». Магнус Торг выдвинул ящик туалетного столика. Среди перчаток, носовых платочков и прочих женских финтифлюшек на самом виду стояла маленькая деревянная коробочка именно с такой резьбой, как описала Лилиан. Но пустая. «Итак, есть мотив преступления», — заметил Нилерут. «Убийца позарился на драгоценности. Очевидно, в Мальме или даже Копенгагене он заметил даму, увешанную ценными безделушками. Проследил, где она живет, пробрался к ней наверх. Скорее всего, рано утром, когда все, кроме госпожи Янсен, были на пляже. Тогда бы он просто украл драгоценности. Незачем было ее убивать», — возразил Магнус Торг. «Никто не мог пройти наверх, незамеченный персоналом». «Лилиан, если не убирает, то сидит в холле», — сказала госпожа Бранс. «Или помогает на кухне госпоже Ранхельд Мёберг», — ехидно добавил доктор Нилерут. «Тогда я слежу за всем домом или запираю входную дверь на ключ». Хозяйка защищала честь своего пансионата. «Если допустить, что было именно так, как предположил мой коллега», — вмешался доктор Росс, «то не было бы убийства, просто пропали бы драгоценности». Госпожа Янсен, продолжал отстаивать свою версию Нилерут, утром уехала в город. Она не сказала, куда едет, но думаю, что в Мальме. Как обычно, некоторые драгоценности были на ней. Преступник знал об этом, может быть, даже встретил ее по дороге и решил дождаться ее возвращения, чтобы улов был пожирнее. «Неубедительно», — возразил Магнус Торг. «Почему? Слишком велик риск поджидать тут кого-либо с целью убить и ограбить». «Вовсе не велик. На этом этаже заняты только 3 комнаты. 5 комнат пустуют. В любой из них преступник мог поджидать свою жертву не только пару часов, но и весь день». «Все равно неубедительно». «Почему же? Я писал весь ход событий. Первый раз вижу преступника, который убивает человека, чтобы раздобыть какие-то несколько тысяч крон. Тем более, что при значительно меньшем риске он может получить почти такую же сумму. К тому же самый ценный предмет, платиновые часы с браслеткой, оставляет на руке своей жертвы». «Он мог их просто не заметить. Или сдали нервы. Не так-то просто снять часы с руки человека, которого только что убил. Уж если убил ради денег, то нервы у него должны быть крепкие». Доктор Росс подошел к покойной, снял с ее руки часы и передал офицеру. Тот осмотрел их и положил на туалетный столик. «Часы очень необычные», — упорствовал Нилерут. «Преступник мог опасаться, что их трудно будет продать. Остальные драгоценности столь ординарны, что их купит любой ювелир». «Меня удивляет», — заметил Магнус Торг, все еще не соглашаясь с объяснениями врача, «что бандит убил ее ради нескольких золотых безделушек и при этом не взял чековые книжки. Ведь любой отдел любого банка во всей Швеции без особых проверок оплачивает чеки до 1000 крон. Тем более чеки фирмы Эрик Янсен и сын. Достаточно было с этой книжечкой обойти несколько банков в Мальме и в Лунде, чтобы за несколько часов собрать сумму во много раз большую, чем стоимость всех этих украшений». «Может, преступник не знал об этом?» Доктор Нилерут все еще не сдавался. «Ведь не ребенок же убил вдову старого Янсена». «Простые люди могут не знать правила обращения чеков в Швеции. Их знают даже школьники 9-10 классов. В стране, где чеки заменяют деньги, каждый разбирается в этих делах. Я исключаю вашу гипотезу». «Это мог быть иностранец», — победно воскликнул судебный врач, гордый своей новой догадкой. «Сейчас множество этих типов таскается по всей Швеции. Хотя бы кто-нибудь из этих югославов, которые работают в Мальме и часами играют в парке возле канала, бросая монетку. Для них убить человека за горсточку золота все равно, что для другого нагнуться за мелкой монетой». «Вы опять ошибаетесь, доктор», — возразил Магнус Торг. «Полицейская статистика утверждает, что рабочие иностранцы ведут себя значительно скромнее, чем местные жители. Они приезжают сюда с определенной целью — заработать как можно больше денег за определенный срок. А играют в монеты, потому что это развлечение обходится им значительно дешевле, чем, например, поход в кино. Они даже на этом экономят». «Нет правил без исключений». «Не будем спорить. Разбираясь в этом деле, я учту и ваши предположения». «Вы уже кончили?» «Да», — ответил доктор Росс. «То, что можно было установить на месте, я уже сделал. Остальное покажет вскрытие. Надо вызвать машину и отправить тело в прозекторскую. «Слава богу!» — облегченно вздохнула госпожа Бранц. «А то я боялась, что мои гости начнут разбегаться. Новых-то теперь не найти!» «Найдутся», — успокоил ее офицер полиции. «Как только пресса пронюхает, кого здесь убили, наедут журналисты со всей Швеции. Каждый захочет что-нибудь разведать». «Не дай бог», — замахала руками хозяйка. «Я никого из них и на порог не пущу». «Сомневаюсь, если вам это удастся. Их выкинешь в дверь, а они лезут в окно. Ужасно настырный народ». «Ничего, я справлюсь». «Так что же вам удалось выяснить?» – обратился Магнус Торг к доктору Россу. «Учитывая сведения, сообщенные мне коллегой, доктором Нилерудом, предполагаю, что убийство было совершено между 17:00 и 19:00 вечера в среду, 7 июня. Вы подпишетесь под этим заявлением?» «Конечно», – ответили оба врача. «Значит, хоть один вопрос с плеч долой», – резюмировал офицер. «Забираем тело и возвращаемся в Лунд. А санитарная машина? Вызовем по телефону». «Но телефон не работает». «Верно. В таком случае воспользуемся радиотелефоном в моей машине и подождем внизу. Я вернусь сюда сегодня вечером или завтра утром. Пусть никто не покидает пансионат без моего разрешения». «Мои гости должны сидеть как в тюрьме?» «Они могут гулять по всей Ломме, но пока не дальше. Завтра я всех допрошу». «Вас, господин Нилерут, я попрошу как можно подробнее описать все события до и после убийства. Это может облегчить мне работу. Очень кстати, что в момент совершения преступления здесь оказался судебный врач». Бьорн Нилерут даже покраснел от удовольствия. Эти слова в значительной мере скомпенсировали обиду от того, как безжалостно были отброшены его предположения, касающиеся убийства. «А вас попрошу, — обратился офицер к хозяйке, — обеспечить сохранность всех вещей убитой. Когда явится кто-нибудь из родных, мы все детально осмотрим и решим, как быть дальше. Я думаю, что кроме бумаг и документов, мы все вернем родным. С этой минуты вы отвечаете за сохранность каждой мелочи». «Можете быть совершенно спокойны», — ответила Астрид Бранц ледяным тоном. «В моем пансионате еще никогда ничто не пропало». «Кроме золота и жизни», — иронически заметил офицер. Хозяйка кинула на полицейского такой взгляд, что стало ясно. Осуществись ее желание, и в этой комнате было бы уже 2 трупа. Магнус Торг, не обратив на это ни малейшего внимания, спросил ее: «А что вы делали вчера между 17:00? «Ну, знаете!» Женщина даже побелела от злости. «Госпожа Бранц, вне всяких подозрений», — вступился за нее доктор Нилерут. «Всем придется доказать свое алиби». «Вам тоже, доктор?» «Пожалуйста». «Весь вечер до самого ужина я играл в бридж в салоне внизу вместе с господином Хардингом и супругами Тувисон. Я была в Лунде у знакомых. Вернулась только около 8. Это легко проверить. Шофер автобуса должен меня помнить, и мои знакомые подтвердят, когда я к ним приехала и когда вышла от них. Все в порядке. Я, конечно, проверю ваши слова, но об этом мы подробнее поговорим во время официального допроса». Офицер полиции также старательно закрыл балконную дверь, как это вчера сделал Бьорн Нилерут, потом запер дверь комнаты. Все спустились вниз.